Наверное, потому, что это моя кошка, Бусинка. Мне ее на день рождения подарили. Она просто подружилась с миссис Норрис. Помогает подруге гонять нарушителей. Наверное, в душе она мечтает получить значок старосты. Иван заливисто расхохотался. Умеешь ты рассмешить, кошка, староста. Что же, она серьезно подходит к выполнению своих обязанностей. А с ней рядом с тобой трется последнее время. Раньше вы вроде не общались, на каникулах подружились. Мы родственники, как выяснилось. Слово за слово, нашлись общие темы для разговоров, стали переписываться, видеться. Он хороший друг и станет сильным магом, Иван. В нем есть стержень, я его уважаю. Он кивнул, рассеянно оглядывая лужайку. Ладно, Пандора, как скажешь, я буду ждать тебя у лестницы в холле, в 10 часов утра в следующую субботу. Он легко поднялся и удалился. Я гладила Бусинку и улыбалась своим мыслям. Я иду на свидание. Настоящее свидание. Меня пригласил Иван. Чудеса случаются, и это прекрасно. Подул легкий холодный ветерок. Я решила пойти в замок. Когда я уже решилась встать и собираться, как вдруг увидела, что ко мне приближаются четверо мальчишек. Ну что же, прекрасное завершение прекрасного дня. Кошечка тоже их заметила и помчалась к Филчу. Он увидел, что миссис Норрис заволновалась и тоже решительно направился ко мне. Мародеры были ближе. Я встала спиной к дереву и вытащила палочку. Не советую подходить ближе. Вы меня знаете, я церемониться не стану. Сириус Блек издевательски протянул. Что, боишься? Толстый низкорослый мальчишка строил мне рожи и кривлялся за спинами друзей. Привет, крыса вонючая. Вот и свиделись. Я презрительно процедила. Оборотни вообще опасны, ты не знал, Блек, эти твари зависят только от фас Луны, им чужды дружба и милосердие. Они удивленно зашептались. Я насладилась их потрясенным видом и продолжила. Я не пойду к директору искать справедливости. Я просто напишу письмо в ежедневный пророк и в попечительский совет. Если кто-то хочет продолжить учебу, этот кто-то удержит приятелей от необдуманных поступков. Если у меня или моего кузена Северуса с ней побудут неприятности, связанные с вашими выходками, то вы понимаете, что случится. Джеймс Поттер резко придвинулся ко мне. Ты блефуешь. Что ты придумала? Какие оборотни? Я издевательски расхохоталась, сжимая в руках палочку. Тогда тебе нечего опасаться, Поттер. Я знаю, что я права. В школе, полной беззащитных детей, находится нестабильный оборотень. Это ужасно, верно? Одно лишь подозрение способно наделать много шума. Думаю, чтобы удостовериться, ему зальют в глотку веритосерум. Тогда придется сказать правду, как думаете, мистер Люпин? На Люпина было страшно смотреть. Он всхлипнул, закрыл лицо руками и осел на землю. Я жестко продолжила. Шантаж отвратителен, верно? Лично я считаю, что хуже шантажа только преследование беззащитной жертвы толпой. Вы, мародеры, а мародерство – отвратительное явление. Нормального языка вы не понимаете. Как звери, вы реагируете только на применение силы. Прекратите преследовать Северуса и меня, используя свои гадкие приемчики, и я буду молчать, обещаю. Подбежал завхоз, запыхавшись, он прохрипел. Эти юноши беспокоят вас, мисс Гамп? Я нежно ему улыбнулась. Спасибо за помощь, мистер Филч. Молодые люди уже уходят. Я развернулась к Филчу, подхватила плед и сумочку, и завела с ним беседу о кошках. Мне действительно было интересно, сколько лет миссис Норрис, чем она питается, что ей нравится, всегда ли она была такой умной или это дрессировка. Мародеры где-то отстали, а Филч пригласил меня на чай. У него в каморке было уютно. Мы пили душистый чай и обсуждали способы ухода за шерсткой. Кошки мурчали у нас на коленках. Мы сообща решили сделать посиделки еженедельными. Теперь он называл меня Панди, а я его, Аргус. Я заметила, что к стенке прислонен портрет. Это оказался портрет дедушки Филча, известного мастера нумерологии своего времени. Я попросила разрешения и развернула портрет к себе. Он был в ужасном состоянии. Филч нашел его в Хогвартсе, в темном коридоре на 6-м этаже и перенес к себе. К сожалению, восстановление портрета стоит больших денег. Аргус обращался к портретистам Штраубе, но они назвали цену в 250 галеонов, и Филч отложил починку. Я рассмотрела повреждения придирчиво и быстро подсчитала, что замена рамы и прочие материалы обойдутся где-то в 70 галеонов. За саму работу деньги я решила не брать. Аргус обрадовался, как ребенок. Дедуля на портрете тоже прислушивался и довольно крякнул, когда мы договорились. Потом он снова прикинулся спящим, Но я ему лукаво улыбнулась и нежно провела по нарисованному креслу. «Надеюсь, скоро ваш портрет засверкает, уважаемый волшебник». Он сделал вид, что не услышал, но я уже застрочила на кусочек пергамента. «Аргус, купите в Хаксмиде следующее». Мы расстались, довольные друг другом, и договорились, что все следующие воскресенья я проведу, реставрируя портрет. Филч обещал договориться, чтобы нам разрешили воспользоваться пустующим классом на этом этаже. Там большие окна, мне будет достаточно естественного освещения. Я провела субботний день с пользой и вернулась в гостиную факультета счастливая. Глава 7. Утром в воскресенье проснулась в странно счастливом настроении, напугала соседок по комнате песней про кентавра и ведьму, покружила сонную бусинку и получила клювом в макушку от двушки. Даже это меня не расстроило, я сгребла ошеломленную сову и принялась ее тискать, называя маленькой злючкой. Сова вырывалась, но я, царь природы, человек и ведьма, так что победила грубая сила. В итоге обе моих домашних любимицы валялись на кровати рядышком без сил, а я энергично рылась в шкафу, хотелось приодеться понаряднее. По-моему, они сговорились. Во всяком случае, мои малышки одинаково подозрительно следили за моими поисками и тихонько переговаривались. Результат их не впечатлил. Кошка чихнула, а сова насмешливо сузила глаза. Мне хотелось танцевать, так было светло на душе. Я надела обалденно красивую мантию цвета сочной вишни, почти черную, с богатым кроваво-красным отливом. Я почти выпорхнула из комнаты, когда меня остановил возмущенный крик совы. Ах да, я же забыла прочитать записку, которую она принесла. Это была записка от Эвана. Очень рад, что ты согласилась. С нетерпением жду нашей встречи. П.С. Воспользовался твоей совой, потому что моя Дэнжа унесла письмо отцу и еще не вернулась. Эван. На завтрак я успела и взбесила Эван с своим счастливым видом и широкой улыбкой. Лили завистливо оглядела мой новый наряд и мысленно повесила на него немаленький ценник. Я прямо видела, как цифры замелькали в ее глазах. К моему удивлению, новая мантия привлекла внимание и других студенток. Наша староста Лизон Кинделу даже сказала, что это самый модный фасон этого года. Ну да, мантия была слегка приталенная и с удлиненными пышными рукавами, но я не знала, что ношу последний писк моды. В свете новых знаний я только обрадовалась, что Ивана в зале не было. Еще решил бы, что это я так приоделась из-за его предложения, и был бы прав. Ой, ну что же я такая прямая, как палка? Мальчик в Хаксмит позвал, а я сразу растеклась. Фу, дурочка малолетняя. Придется таскать эту мантию по воскресеньям, типа я всегда так делаю. После завтрака я пошла в библиотеку и занималась до 11. Я выполнила все домашние задания и решила продуктивно использовать свободное время. Я забралась на третий этаж и нашла картину с мальчиком-пажом. Он был милым и изредка помогал мне добраться до нужного кабинета. Он погиб в 15 лет в каком-то сражении во времена войны Алой и Белой Розы, а его племянница принесла его портрет в Хогвартс, когда сгорел родовой особняк. Он учился в Хогвартсе, успел закончить 4 курса. Славный и дружелюбный мальчишка, я с удовольствием болтала с ним обо всем на свете. Разрешение от декана у меня было на руках в письменном виде, так что я собиралась договориться с портретом какой-нибудь милой леди и повесить его в своей комнате. Паш нашел мне одну даму, которая согласилась переехать. Идти пришлось довольно далеко, но я не скучала. Наконец-то было время разложить мысли по полочкам. Спасибо деду, он заставил меня много экспериментировать этим летом. Опытным путем было установлено, что я могу переносить на картины любую еду и питье, любые сорванные растения, но не с корнями или в земле, тогда просто ничего не получалось. Живые существа на картину переместить не удалось. Пойманная мышь никуда не делась, моя магия не работала. Зато букет цветов, серебряное колечко и учебник за 4-й курс отлично переместились на стол к Филиусу. Нарисованный мной ворон остался красивой декорацией. Дедушка объяснил, что ворон должен был быть нарисован вместе со всем сюжетом и иметь реального прототипа. Он бы ожил на портрете после своей смерти, если бы был магическим созданием. Забавно вышло с одеждой. Платья перемещать можно, но они оставались своего исходного размера, то есть моя мантия леди Гортензии не подошла. Леди Блек была куда более щедро одарена природой в районе груди. Да и не интересно это. Портретам уютно в своем облике, их гораздо больше интересовала еда и напитки. Хотя Янус выпросил себе стопку новых книг, которые он не читал. Ради него я заказала по каталогу из Флориши Блоттс «Приключения капитана Блада» и целую кипу романов Жюль Верна. Это ерунда, что волшебники не читают приключенческую литературу. Дед частенько цитировал Шекспира и басни Ла Фонтена. С моим даром получилась вообще фантасмагория. Такого никогда не бывало. Я оказалась первой и единственной ведьмой, которая смогла нарисовать виски. Многие пытались, но получилось только у меня. Дедушка и мои друзья-портреты в один голос умоляли меня позволить рассказать о чуде, но я пока попросила молчать. Я еще экспериментировала. На каникулах я решила попробовать нарисовать дома на стене интерьерную картинку, как делала в своем мире, и разрешить туда доступ друзьям. Интересно, получится или нет. К тому же, мне пока не нужна шумиха. Вот закончу школу, тогда посмотрим. Следующим летом буду много работать, чтобы деду и домовушке хватило денег. Если я сейчас расскажу о своих махинациях с едой для портретов, то начнется шумиха и толкотня, меня завалит работа и прощай, Хогвартс. Закидают деда предложениями о помолвке, тогда мне не выкарабкаться. Денег в семье маловато, защитить особо некому, придется замуж выходить, чтобы муж защищал, а то могут и выкрасть. Опоят какой-нибудь гадостью и запрут в золотой клетке. По-хорошему, мне бы еще съездить в Академию художеств, в Вену. Там было лучшее отделение магической живописи. Когда-то там учился дед. Меня примут без разговоров, за одну фамилию. Мне бы хотелось учиться, ведь все мои предки получили высшее образование. Я тоже хочу. Отец учился в Академии Герриетта Ритвильда, в Амстердаме. Там он заболел архитектурным дизайном и с блеском закончил магическое отделение. Он был лучшим студентом с момента основания Академии в 1924 году. Даже деньги, не проблема, Министерство магии Великобритании предоставляло гранты талантливым студентам. Я могла бы получить грант без проблем, для этого нужны хорошие оценки сов, а не жаба, плюс доказанный талант. Оценки у меня блестящие, спасибо моему прошлому я. Интересно, почему канонная Пандора выбрала семью, а не карьеру? Неужели так влюбилась в Локвуда? К сожалению, я этого никогда не узнаю. Еще очень хочется попасть в магические отделения знаменитых картинных галерей. Даже в Эрмитаже есть магическая экспозиция. Дедушка когда-то ездил туда, привез себе из России жену Анну. Так что в моих жилах и здесь течет капелька русской крови, это приятно осознавать. Самым сложным оказалось зачаровывать холсты. Это отнимало много физических сил и требовало участия всех магов рода. В той темной пустой комнате в подвале, назначение которой я не поняла, находился родовой камень. Чистые холсты выкладывались на камень оптом, а мы с дедом брались за руки, и Эндрю заводил унылую песню на латыни. К концу лета я уже подпевала. Белое свечение на камне появлялось не сразу, постепенно разгоралось и вспыхивало желтым. В этот момент приходилось делать надрез на руке и жертвовать кровь камню. Свечение вспыхивало красным и гасло. Все, ритуал окончен, холсты готовы. Дедушка отлеживался целые сутки, меня тоже ощутимо штормило часа четыре. Так, легко шагая и размышляя, я добралась до нужного места. Я зашла в очень пыльный и темный коридор. Тут было полно паутины, мрачные скульптуры готического вида птиц грозно наблюдали за каждым моим шагом. Никаких картин на стенах я не видела, но упрямо продвигалась вперед. Наконец, я была вознаграждена. В небольшом боковом коридорчике я нашла три картины. Две были совершенно испорчены временем, кажется, когда-то это были неплохие пейзажи, но точно разобрать я не могла. На единственном портрете я увидела необычный сюжет. Молодая женщина сидела за мольбертом, у ее ног дремал большой пес. Я очень удивилась. Дело в том, что магические художники не могут оставлять свои портреты. Сколько раз пытались рисовать автопортреты, или родня рисовала друг дружку, но после смерти художника всегда происходило одно и то же, какие бы ухищрения ни использовались. Портрет сгорал дотла. Эндрю рассказывал, что так он узнал о смерти единственного сына. Внезапно запылал портрет Посейдона в кабинете деда. Да, страсть к греческим именам – это наша семейная фишка. Дедушка Эндрю тоже не Эндрю, а вовсе даже Антей, названный в честь великана, сына Посейдона и Геи. Мил, как все греческие боги, получал силу от соприкосновения с землей Геи-матушкой и побеждал воинов. Из их черепов построил храм Посейдону. Так вот, я отвлеклась. В магическом мире ситуация с художниками хорошо описывается старинным выражением «сапожник без сапог». Я тихонько кашлянула, привлекая к себе внимание. Дама на картине потянулась и принялась пристально меня разглядывать. Леди Гортензия научила меня здороваться, так что я сделала вежливый книксон. «Добрый день, сударыня. Меня зовут Пандора Гамп, я хотела бы побеседовать с вами». Дама мне одобрительно кивнула и ответила. «Мальчик говорил мне, хочешь забрать меня отсюда? Извини, одичала за годы одиночества. Меня зовут Альбертина Штрауби. Только верный Джек разделял со мной последние 50 лет». Пес поднял голову и одобрительно тявкнул. Раз она затронула эту тему, я осмелилась спросить. «Штрауби, вы из семьи магических портретистов? Как случилось, что ваш портрет остался целым?» Дама расхохоталась. «Ах, Пандора Гамп, ты же из Гампов, наших вечных удачливых конкурентов. Разумеется, ты удивлена. Понимаешь, на мне природа взяла передышку. Я совершенно не умею рисовать. Портрет за мольбертом заказала исключительно из вредности, чтобы позлить родственников. За это они отдали мой портрет в Хогвартс и забыли обо мне. С удовольствием перееду к тебе и даже поделюсь семейными секретами. Моя семейка выбросила меня, а подобрала семья Гамп. Удивительно, какое у судьбы изощренное чувство юмора. Я вся твоя, Пандора. Одна просьба, сможешь провести реставрацию?» Я смотрела на нее с жалостью. «Как можно выкидывать родного человека?» Я решительно ответила. «Больше того, я проведу реставрацию и зачарую холст в комнате напротив окна, чтобы вы могли наслаждаться видом на озеро. Уверена, мы подружимся. Декан разрешил мне забрать ваш портрет. У меня тоже просьба. Прошу вас присмотреть за моими соседками по комнате. В прошлом у нас случались всякие ситуации». Дама оживленно кивнула и попросила поскорее забрать ее отсюда. Помявшись, она напомнила мне, что связано клятвой докладывать директору о неправомерном поведении студентов. Мне это было только на руку. Я постучала палочкой по пергаменту с разрешением, и передо мной материализовался домовой эльф с гербом школы на наволочке. «Ригби слушает, юная мисс». Я протянула ему пергамент и объяснила, что нужно сделать. Разрешение было написано по всем правилам и заверено печатью, так что эльф снял картину и исчез с хлопком. Я знала, что найду портрет Альбертины в своей комнате. Я шла обратно, мысленно подсчитывая расходы на реконструкцию портрета Альбертины. Мы перешли на имена в общении, и это хорошо. Взаимовыгодный обмен – это удачная основа для общения. Она мне будет рассказывать о действиях соседок, а я – приводить ее изображение в порядок. Решено, займусь после починки портрета дедушки Филча. Неделя пролетела быстро, я получила хорошие оценки за эссе, учителя меня хвалили. Мне повезло с Зати. В этом году преподавал отставной Аврор Макмиллан, чистокровный волшебник с ярко выраженным расизмом в магическом смысле. Всех чистокровных магов и ведьм он обожал. Мы ходили у него в любимчиках. Думаю, что список 28 он знал наизусть. Ведьм с фамилиями из списка он баловал и начислял баллы за самый малейший правильный ответ. Его супруга недавно родила, а он почему-то присутствовал при этом знаменательном событии. Это своеобразно на него повлияло. Он смотрел на всех юных правильных ведьм с щемящей жалостью в глазах, называл нас умницами и красавицами. Слово «леди» он произносил с придыханием и орал на любого мальчишку, осмелившемуся на нас косо посмотреть. Он говорил: «Эх, глупые вы дети, наши Мадонны через такое проходят, куда там крутся. Наших милых ведьм надо на руках всю жизнь носить, а вы за косички дергаете, дурачье». Дамблдор его держал нарочно, по моему мнению, специально для того, чтобы обиженные грязнокровки строем вступали в Орден Феникса в дальнейшем. Профессор Макмиллан изощрялся над ними виртуозно. Мог отправить за новым мелом в середине объяснения нового заклинания, мог заставить стелить маты, пока другие отрабатывали практику, а обиднее всего действовали его едкие высказывания, типа «баллу за старание», «хорошие слуги тоже в цене» и т.д. К полукровкам он относился снисходительно, а маглорожденных просто не замечал. У него был свой клуб, в который он меня немедленно пригласил. С собой можно было привести одного друга и поручиться за него. Я даже думать не стала, привела с собой Снипа. Что удивительно, он даже обрадовался. «Пойду, с удовольствием. Этот Макмиллан дает хорошие боевые связки на факультативе, но без рекомендаций туда не попадешь. Он приглашает только чистокровных, но полукровок берет, если кто-то поручится. Полезная ты, кузина», и он улыбнулся. Я согласилась, что я очень полезная, и мы пошли на факультатив. Вообще, в Хогвартсе были очень популярны клубы по интересам, почти все преподаватели собирали свои кружки, не только Слакхорн. Когда мы пришли, нас встретил довольный профессор Макмиллан. Он радушно распахнул дверь и приглашающе повел рукой. «Располагайтесь, прошу вас. Пандора, ты ручаешься за этого мага?» «Да, профессор. Северус Снейп, мой кузен по материнской линии, он достойный и сильный волшебник. Я ручаюсь за него». «Отлично, мистер Снейп, рад приветствовать вас в нашей скромной компании». Северус кивнул, и мы прошли внутрь. Собралось примерно 30-40 учеников. Я заметила Ивана, нашу старосту, Регулуса Блика, остальных я не знала. Северусу приветливо махали со всех сторон, как и мне. Они отрабатывали незнакомые заклинания. Мы включились в процесс. Профессор терпеливо помогал каждому, объяснял ошибки и добивался идеального исполнения. Полтора часа пробежали незаметно. Потом мы все сидели за круглым большим столом, ужинали и разговаривали. Я позволила себе спросить, не считает ли уважаемый профессор, что он несколько предвзято относится к маглорожденным. Среди них тоже есть талантливые маги. Макмиллан охотно объяснил свою позицию. «Дорогая Пандора, я бесконечно уважаю твое мнение, но позволь мне объяснить. Меня коробит от того, что грязнокровки, тут я могу говорить свободно, все свои, пытаются навязать нам свои правила, не разобравшись в наших. Их глупое высокомерие смешно. Они пришли в наш мир, а не наоборот. Давным-давно предки приняли решение и ушли из их мира. Ушли, отгородились, спрятались. Называть можно как угодно, но факт остается фактом. Мы ушли от них, при этом мы настолько добры и толерантны, что позволяем им учиться в нашей школе. А если бы сова не прилетела, у грязнокровки проявляется спонтанная магия. Ах, какая радость! И что же случается? Катастрофа. Случайно рушится дом, взрывается самолет, загорается дом. Вот что такое неуправляемая магия. Этакого волшебника ловят, окутывают проводочками и разделывают на составляющие. Их же ученые будут экспериментировать над несчастным недоучкой, пока не замучат до смерти. Как вы думаете, кого сжигали на кострах инквизиции? Разумеется, иногда попадались настоящие колдуны, но чаще всего жгли вот таких идиотов, не умеющих пользоваться своей силой. Вот, допустим, на вас надвигается разъяренная толпа с вилами и факелами. Что сделает квалифицированный маг? Да в зависимости от настроения, оппарирует от греха подальше или перебьет маглов, как кутят. Нет, кто бы спорил, маглы учатся. Они становятся все злее, придумывают оружие все мощнее. Но мы-то тоже учимся. Мы научились ставить иллюзии на дома, их даже со спутника не засечешь. Недавно вышла удивительная по красоте и изяществу работа профессора Флитвика, посвященная именно таким чарам. Даже на распечатанной фото и кинопленке маглы не смогут засечь наше строение. Чары будут отвлекать их внимание. А работа японского колдуна Джиро Накамура, он совершил чудо. Он укрыл заклинанием чистого купола целый дом во время атомной атаки американцев в 1945 году. Нагасаки была стерта с лица земли, а жители этого дома не пострадали. Никто. Потом японским магам пришлось долго стирать память всем маглам из этого дома, расселять по другим городам, но ведь чудо случилось, люди выжили и не заболели лучевой болезнью, ни один. Уже 30 лет прошло, а купол над домом так и стоит. Я горжусь дружбой с этим магом. Так вот, я отвлекся, грязнокровки. Каждый год одно и то же. Отсталость, средние века, все делаете неправильно, вы отсталые и замшелые. Прекрасно, не нравится у нас, вали к себе. 3 первых курса достаточно для того, чтобы научиться контролировать свою магию. Пожалуйста, двери открыты. Давай обет о неразглашении и возвращайся в свой мир. Получай там образование и балуйся бытовыми чарами, когда никто не видит. Так нет же, они лезут в наше общество и пытаются устанавливать свои порядки. У нас клановое общество с выраженной иерархией. Хочешь жить у нас? Проси покровительства у чистокровных, становись вассалом. Если достойный, сильный и послушный, пробьешься. Сильно такой маг не поднимется, но жить будет вполне прилично. Опять же, им это не нравится. Они желают получить за красивые глаза то, что другие строят столетиями. Так не бывает. Когда человек просит гражданство в другой стране, он принимает ее законы. Почему же грязнокровки хотят переделывать законы под себя? Им никто этого не позволит. Да, мы подданные ее величества королевы, граждане Великобритании. Но мы, государство в государстве. Даже в паспорте у нас отмечено, что мы, граждане магической части Великобритании. Мы исправно платим налоги и подчиняемся только своему министерству. Так что да, милая моя Пандора, Я не люблю грязнокровок. Статус крови важен в нашем обществе. Маглокровки кричат, что это несправедливо, а в жизни вообще нет справедливости. Все люди изначально разные, рождаются с определенным набором талантов и предрасположенностью к тому или другому ремеслу. Например, вы, я уверен, что летом вы работали на семейный бизнес, не поднимая головы, участвовали в обрядах на родовом камне и упражнялись в магии, верно? Я кивнула. Вот, о чем я говорю. У вас в крови способность к рисованию, и это правильно и нормально. Или ваш кузен, мистер Снейп, у него в крови способность к зельям. Это родовой дар принцев. Вы способны к зельям, мистер Снейп? Северус тоже кивнул. Профессор лихо опустошил стакан с водой и продолжил. Я хорошо отношусь к полукровкам, если они уважают наши традиции и чтут семейные способности. Возьмем, к примеру, Тома Риддла, уникум, хоть и полукровка. Мне не нравятся его террористические методы, но его идеи я понимаю. Я ему от души сочувствую. Он назвался лордом, бедный пылкий волшебник. Таким образом, он обозначил, за что именно борется. Красиво получилось, кстати, звучно. Использовал анаграмму собственного имени. Талант, настоящий талант. Жаль будет, если он не добьется своего и его перевранную историю используют, чтобы разделаться с чистокровными. Я сидела, совершенно обалдевшая. Все присутствующие спокойно кивали на рассуждения профессора. Никто не переспросил, о каком таком томе идет речь. Получается, что все знали, лорд Волдеморт, прозвище, и что он, полукровка. Изнутри история выглядела совершенно по-другому. Стало больше понятно, почему за лордом пошли молодые волшебники. Они боролись за сохранение привычного уклада жизни. Это сильно меняло расклад. Дальше мы еще немного посидели и вернулись в свои общежития. Снейп галантно проводил меня до двери. Там меня ждали Бусинка и миссис Норрис. Они обе потерлись об мои ноги и ушли провожать Северуса. Я была уверена, что он доберется без происшествий. Приближалась суббота, глава 8. К 10 часам я подошла к лестнице в холле. Иван уже меня ждал. Какое счастье, что я решилась потратить деньги на новые вещи. Рядом с прекрасно одетым слизеринцем я выглядела бы замухрышкой в своих вещах из Секондхенда. Зато сейчас Иван смотрел на меня с удовольствием и приветливо улыбался. Еще бы, я выглядела изумительно, и сама это знала. На мне была теплая верхняя мантия цвета морской волны с богато отделанным капюшоном. Мои утята уложили мне волосы в красивую прическу. Они очень волновались и старались. Я пообещала принести им кусочек торта из кафе самой мадам Поддифут. Я наложила фирменные чары гламура леди Гортензии и была готова к выходу. Платье под мантией было бархатным и красивым, кожаные сапожки – теплыми и изящными, так что я была уверена в себе. Несмотря на все перечисленные, когда я увидела Ивана, мое сердце пропустило удар. Высокий и стройный юноша в темно-зеленой верхней мантии, лихо заломленной шляпе и укутанной слизеринским шарфом, он держал в руке белую орхидею и смотрел на меня своими прекрасными голубыми глазами. «Привет, Пандора, чудесно выглядишь». Я выпросил орхидею у профессора Спраут. Сомневался, любишь ли ты орхидеи, но решил рискнуть. «Ты захватила разрешение?» Он протянул мне цветок. Я с удовольствием взяла орхидею и ответила. «Привет, Эван, мне нравятся любые цветы. Орхидея великолепна, благодарю. Жаль только, что она быстро завянет». Рядом крутились мои первокурсницы, они пробрались за мной, чтобы поглазеть на моего провожатого. Одна из них подбежала и протянула ручку. «Пандора, а давай я поставлю ее в воду. Ты вернешься, а она еще цветет. Хочешь?» Я улыбнулась и отдала цветок. Малышка убежала, а мы с Иваном направились к выходу. Филч проверял разрешение у каждого. Мне он разулыбался во все 32 зуба. «Панди, я сегодня пойду за покупками. Извини, что отвлекаю, но у меня маленький вопрос. Ты уверена, что нужно купить именно семена мака, свинец и мышьяк?» Я уверенно ответила. «Аргус, портрет довольно старый. Понимаешь, нужно использовать именно те краски, что и в первоначальном варианте. Мне нужны семена мака, чтобы путем холодного отжима получить маковое масло. Свинец нужен для изготовления свинцовых белил. Мышьяк необходим для приготовления изумрудно-зеленого цвета. Я добавлю уксус и окись меди, так получится насыщенный зеленый оттенок. Такого цвета пуговицы на мантии у твоего предка. Так что купи товары по списку, ладно?» Аргус радостно кивнул, и мы распрощались. Спиной я почуяла злобный взгляд, наткнулась на красное недовольное лицо Лилии и с удовольствием оглядела ее с ног до головы. Макдловское пальтишко было очень даже мило, но среди мантии и колдовских шляп смотрелось чужеродно. Даже объемный гриффиндорский шарф не спасал ситуации. Она выглядела чужой, а поскольку дурой она не была, то понимала это и бесилась. Я лучезарно улыбнулась Ивану и взяла его под руку. Практически под фанфары я вышла из школы. Мы шли не торопясь, нас обгоняли юркие четверокурсники из стайки хихикающих девиц. Иван сорвал где-то травинку, жевал ее и задумчиво щурил глаза. Темные тучи висели низко, грозясь в любую минуту разродиться промозглым осенним дождем. Несмотря на утро, было довольно сумрачно. Туман низко вился над тропинкой, окутывая кустарники и большие камни по краям дороги, придавая им колдовскую загадочность. Иван меня старательно развлекал, рассказывая историю деревушки, в которую мы направлялись. Оказывается, в Хаксмиде жила его тетка, он часто в детстве приходил к ней в гости и облазил каждый уголок поселения волшебников. Он рассказывал, смеясь, что торопил время и завидовал важным взрослым студентам, распивающим сливочное пиво в баре «Три метлы». Он не мог дождаться момента, когда придет в гости к тетке на третьем курсе, официально отпросившись из Хогвартса. Тетка очень любила его и баловала, и разделяла с ним его мечты. Оказывается, мама Ивана умерла через год после родов, так что старшая сестра отца практически заменила ее. Тетя дождалась третьего курса Ивана, встретила его в его первый поход в Хаксмит, напоила чаем и обняла. На следующий день она скончалась. Тетка была гораздо старше отца Ивана и держалась на чистом упрямстве, потому что обещала своему мальчику. Теперь ее уютный домик пустовал. Она оставила его в наследство племяннику, Иван решил его не продавать. Единственное, что он сделал, это полностью поменял обстановку в доме. Он объяснил, что невыносимо было смотреть на пустую кресло-качалку и понимать, что кукушка в часах впустую отсчитывает время в темной комнате. Я его прекрасно понимала. Не могла же я ему рассказать, как год не хотела заходить в комнату деда, а потом 2 часа рыдала, когда нашла его очки и старую газету, в которой было подчеркнуто время футбольных матчей прошлого года. Иван заметил, что я расстроилась и быстренько перевел разговор на более веселую тему. Мы заговорили о повадках сов. Он уморительно рассказывал о проделках своей совы Денжи, названной от слова «опасный». Я рассмеялась и отвлеклась от грустных мыслей. Сообща, мы решили сначала подышать свежим воздухом, а чуть позже зайти в знаменитое кафе. Иван говорил что-то еще, но я отвлеклась на яркие вывески. В голове было полно мыслей, ни о чем задумываться не хотелось. Неожиданно я подумала, зачем он рассказал мне, что в деревне есть пустая обставленная квартира. Неужели на секс намекает? Нетушки, мне всего 16, это первая наша встреча, так что ничего не выйдет. Возможно, я слишком цинична и выдумываю невесть чего. Подросток поделился со мной сокровенным, а я вообразила, что он меня обрабатывает. Хотя вполне возможно. Так, что мы имеем? Пара комплиментов, обаятельная улыбка, чахлый цветочек и слезливая мелодраматичная история. Женщины любят несчастненьких, это у нас в крови. Раз-два и разомлевшая девица кидается утешать бедного сиротинушку. Предлог банален до икоты. Наверняка у него в доме отличная коллекция марок или альбом его детских фотографий. Естественно, лучше всего их разглядывать голышом на кровати в спальне. Молодец, ну какой молодец. Может и тетки никакой не было, а жил в этом доме дюжий кузнец-пьянчуга. Дом он пропил, а разве выкупил его по дешевке для личных интимных встреч. Еще и сдает, наверное. Вот жук, красавчик Иван. Сиротка, значит, ну-ну, обломаешь ты об меня зубки. Хотя в 16 лет я могла и повестись, только мне тридцатник, малыш. Ах ты герой-любовник слизеринского разлива, ах ты паразит. Ишь как смотрит, в глазки заглядывает, щенячье выражение тренирует. Интересно, сколько часов у зеркала провел. Мальчик, в эту игру можно играть вдвоем. Есть такие девушки, Динамо называются. Их девиз «возбудим и не дадим». Не, я так не умею. Да и чревато, по-моему, могут и отыметь при случае. Использую другую тактику. Иван, а почему ты так странно жуешь травинку? Как будто куришь. Я прикинулась идиоткой и принялась наивно хлопать глазами. Я своими глазами видела, что у него из кармана торчала пачка сигарет в тот день, когда он прижимал меня под деревом. Иван повелся, разумеется. Я пытаюсь бросить курить, панди. Я изумленно открыла рот. Не может быть. Ты куришь, Иван. Он весело рассмеялся. Я уже совершеннолетний, малышка. Ты удивишься, но взрослые люди курят, пьют и даже сексом занимаются с противоположным полом. Я сделала вид, что задумалась. Ну да, я что-то такое читала или слышала, не помню. Пестики-тычинки, кажется. Да, точно. И не только с противоположным полом. Даже со своим, и сами с собой, и с животными, и с приспособлениями всякими. Даже с растениями иногда. Иван смотрел на меня в изумлении, некрасиво выпучив глаза. Я насладилась произведенным эффектом и продолжила. Ох, чего только люди не придумывают. Но ты не должен курить, это вредно для здоровья. Я игриво погрозила ему пальчиком. В голове почему-то крутились нестандартные пилинги из-под тирианы, найденные на просторах интернета. Помню, больше всего меня поразили два. Дракотрава и трост люциус. Если трост с люциусом я хоть как-то могла себе представить, то драка с травой изменили мою жизнь навсегда. Я вздрогнула, отгоняя слащавый похотливый образ младшего Малфоя и решительно потащила обалдевшего спутника в кафе. Все пошли в заведение мадам. Очень хочется попробовать ее знаменитый торт со взбитыми сливками. Иван покорно тащился за мной, все еще впечатленный моими знаниями. На бело-розовой двери приветственно звякнул золоченый колокольчик, и мы вошли в царство романтики. Обалдеть! Да это кафе надо показывать юношам, решившим постричься в монахи. Для стойкости в принятии решения. Даже меня затошнило от обилия розового и слащавых купидонов. Они кружили, как вороны над полем брани. Судя по занятым столикам, сраженных было достаточно. Все столики были рассчитаны только на двоих. Белая скатерть была богато украшена розовыми бантиками, спинки ажурных стульев были исполнены в виде стилизованных сердец, лампы давали интимный приглушенный красный свет, которого было явно недостаточно на большое помещение. Я трижды споткнулась, запутавшись в толстом ворсе розового ковра, пока добралась до вожделенного стула. Стул выглядел ненадежным, я даже боялась с него свалиться. Сердечки были на тарелочках, бокалах и даже на салфеточках. Каждый столик был отделен своеобразным розовым балдахином. При желании легкие шторки можно было запахнуть. Ужас какой, это что, реально считается романтичным? Какой кошмар. Пухленькая счастливая ведьма принесла меню в розовой пушистой обложке. Розовые странички открывались с нежной мелодией. Названия блюд тоже не добавляли аппетита. Ну откуда я знаю, что такое поцелуй розы или романтичное желе? Оно что, сладострастно извивается под музыку? Тем временем нам принесли шипучий лимонад. Мы чокнулись и освежились. Приторная гадость. Я решительно потребовала воды и три куска торта. Иван пытался предложить шоколадные сердечки, но я отказалась, давясь от хохота. Мальчик успел отойти от моих откровений и продолжил осаду по всем правилам обольщения. Он разливался соловьем и проникновенно пялился в глаза. Он даже попытался схватить мою руку, как делали несколько пар поблизости, но я пресекла его попытки, отговорившись, что мне необходимо попудрить носик. Бедный наивный юноша, он не привык к отказам. Схема была не единожды опробована и, судя по всему, сбоев пока не давала. Он не мог понять, что сделал неверно, и с упорством, достойным лучшего применения, настойчиво гундел про одиночество и непонимание. Ах, какие злые эти юные ведьмы! Не растекаются сходу маслом по столу, не скидывают одежки и не умоляют их взять прямо на ступеньках. Малыша мучает сперматоксикоз, а они проявляют черствость и непонимание. Стервы, ничего не скажешь. Я ржала в туалете минут пять, не могла остановиться. Меня добил интерьер дамской комнаты, у меня буквально была истерика. Краны в виде дельфинов склоняли головки над раковинами в виде цветов. На каждом, пардон, унитазе была мягкая сидушечка в виде красного сердечка, а проказники купидоны освещали всю эту прелесть свечением из острия своих стрел. Умывшись и подновив чары гламура, я вернулась к своему трубадуру. К нам подлетел фотограф. Я с удовольствием позировала, позволив поцеловать свои пальчики. Решила фотку забрать домой, чтобы иногда поднимать себе настроение. Иван не понял, что партия слита, и продолжал нудить. Я ела весьма вкусный торт и раздумывала, как запаковать два куска, чтобы отнести утятам. Я сосредоточилась на призыве официанта, так что кивала не впопад. Одна фраза привлекла мое внимание. «Панди, я так хочу показать тебе свои колдографии с тетушкой. Она была прекрасным человеком, ты бы ей понравилась. Давай забежим в мой дом, буквально на 10 минут. Да, солнышко, апа, я уже солнышко. Естественно, сейчас я солнышко и лапочка, а завтра ты на меня смотреть забудешь. Будешь презрительно кривить губы и пролетать мимо шлюхи. А может, ты поиграешься в любовь до конца года, секса-то хочется». Потом ты с легким сердцем меня бросишь и женишься на подходящей девушке из приличной семьи. Я же из нищей семьи, защитить меня некому, а секс был по согласию. Если у меня были сомнения в намерениях Ивана, то сейчас они развеялись окончательно. Секс, секс и только секс. Тут Иван что-то спросил, я пропустила его слова. Пришлось требовать повторить. Он послушно сказал: «Панди, откуда ты столько знаешь про секс? Я думал, что ты девственница». «Или нет, я все еще мысленно поносила развратника, так что ответила, не задумавшись. Знаешь, я тоже думаю, что девственница. Некогда проверять было, такое шебутное лето получилось». Тут я вгляделась в широко распахнутые глаза собеседника и поняла, что сморозила. У Ивана было 5 минут до взрыва мозга, судя по его виду. Да уж, это свидание он запомнит. Красивый малый, но подлец. Нет, нам не по пути. Пришлось сбегать на крейсерской скорости. Ладно, Иван, все было супер, но мне пора. Я выскочила из-за стола и рванула к официантке. «Мисс, заверните эти 2 куска. Сколько с меня?» Она назвала сумму. Я сунула ей деньги и сбежала из кафе. Выбежав, я спряталась в ближайшем переулке и наблюдала растерянного слизеринца, ищущего меня. Пусть побегает, ему полезно. Я вытащила кошелек и разглядела чек. Бедный мальчик, я еще и заплатила за него. Ну ладно, за хорошие представления денег не жалко. Периодически останавливаясь и смеясь до слез, я дошла до школы. Моим девочкам торт понравился. Мы вместе сходили на кухню и выпили чаю. На ужин я не пошла, потому что Дратклав торт оказался дико жирным и стоял у меня поперек горла до самого утра понедельника. Глава 9. В воскресенье на завтраке я произвела фурор. Мне весело махали незнакомые ведьмочки и показывали большие пальцы в знак одобрения. Мои вездесущие утята рассказали, что сплетня о том, как я сбежала от бабника Розье, да еще сама за него заплатила, облетела всю школу. Ой, об этом я как-то не подумала. К счастью, Ивана на завтраке не было. Команда Слизерина по квиддичу была на тренировке. Ну хоть это хорошо. Через пару дней страсти поутихнут. Случится что-нибудь новенькое и все про меня забудут. У меня дел не в проворот. Северус, мне нужна твоя помощь сегодня. Есть пара свободных часов? Снейп сразу согласился. Панди, хоть 3. Располагай моим временем. Я обрадовалась. И мы вместе пошли к гостиной моего факультета. Там Снейп занял стратегическую позицию в оконной нише, а я помчалась за своим саквояжем и портретом Альбертины. Пришлось выносить нужные вещи в 2 захода. Также вместе мы пошли к завхозу. Северус Филча недолюбливал, но раз его просила я, то он пожал плечами и потащил громоздкий портрет фройлен Штраубе. Филч нас очень ждал. Он закупил все по списку и уже приготовил большой просторный кабинет. Меня он полностью устроил, потому что там были окна от пола до потолка и естественного освещения хватало с лихвой. Я осторожно сняла портрет Вистана Филча и растянула его на столе с помощью Северуса. Полотно реально находилось в аварийном состоянии из-за неправильных условий хранения и чьей-то неуклюжей попытки реставрации, которая только все еще больше испортила. Само полотно было порвано, грунт на полотне был кое-где истончен, испещрен жестким мелкосетчатым кракелюром с приподнятыми краями. Лак ощутимо пожелтел, а в некоторых местах потемнел. Словно этого было недостаточно, картина была просто очень загрязнена. Я нашла следы пыли, копоти, плесени и экскременты насекомых. Портрет здорово загадили мухи. Первым этапом восстановления всегда идет расчистка. Я взяла обычный ватный тампон, смочила его в специальном растворителе и начала аккуратно, миллиметр за миллиметром, убирать всякую гадость с холста. Со второй стороны, поглядывая на меня, работал Северус. Я надела сама и вручила ему специальные увеличительные очки, которые заменяли волшебникам микроскоп. Аргус вежливо хихикал над нашим видом и добродушно подтрунивал. Я взяла с собой Северуса по нескольким причинам. Он привык к мелкой аккуратной работе, значит, с простыми заданиями справится. Я хотела, чтобы они с Филчем подружились, хотя бы перестали друг друга недолюбливать. А самое главное, мне хотелось показать, чем я обычно занимаюсь, и как хорошо у меня это получается. Открытые окна помогали, но растворитель вонял немилосердно. Довольно часто приходилось делать маленькие перерывы. Филч притащил чайник и устроил нам легкое застолье. Я знала, что он отличный собеседник, а для Снейпа это стало приятным открытием. Аргус знал множество интересных фактов из истории Хогвартса. Чувствовалось, что он знает и любит замок. Мы пили чай и наслаждались обществом друг друга, когда вдруг дверь с грохотом распахнулась. На пороге стояла взбешенная Минерва МакГонагалл, из-за ее спины гадко улыбалась Лили Эванс. Она дернула своего декана за рукав и визгливо зачастила. «Вот, я же говорю, чувствуете, как тут пахнет? Это они тут темномагический ритуал проводили, не иначе. Вы бы слышали, профессор, эта Пандора заставила Филча яды страшные в Хаксмиде покупать. Я своими ушами слышала, как они сговаривались. И свинец ей подавай, и мышьяк, небось решила с ней по в жертву принести, или заставить его в своих пожирательских штуках участвовать. Это Гамп точно из темных, я за ней давно наблюдаю. Она же бедная была, откуда у нее платья дорогие, обманула всех, вон, у бедного завхоза денег выманила. А сколько еще таких одураченных? Минерва высокомерно посмотрела на Аргуса. Он моментально съежился под ее взглядом и паник. Она перевела взгляд на меня. «Покажите левое предплечье, мисс Гамп». Я скрестила руки на груди. И не подумаю. Декан пошла красными пятнами. 20 баллов с Ревенклаа за дерзость. Немедленно покажи руку, наглая девчонка. Я даже позы не изменила. Нет, 40 баллов с Ревенклаа. Тут в кабинет примчался запыхавшийся Флитвик и обратился к рассерженной женщине. «Минерва, что происходит? Почему 60 баллов сняты с моего факультета? Я поддержала, мне терять было нечего. Я взбесилась до предела и отступать не собиралась. Я сказала, мне тоже это интересно, что тут происходит?» Тут МакГонагалл показала себя во всей красе, как она орала, даже закашлялась и вспотела. По ее словам, выходило, что только бдительность старосты Лили Эванс спасла школу от разрушения или нашествия пожирателей, или прихода демонов, а скорее всего вместе. Мужественная Гриффиндорка случайно услышала беседу заговорщиков и помчалась к своему декану, чтобы предотвратить катастрофу. Они успели буквально в последний момент. Я почти открыла портал, в воздухе пахло серой из ада, а я приветливо махала пожирателям, когда две благородные ведьмы спасли положение. Главными злодеями выступали мы с Филчем, Снейп был, скорее всего, предназначен на убой. У Эванс хватило совести выгородить друга. Только это все было бесполезно. Я внимательно следила за реакцией Северуса и заметила, как на секунду в отвращении скривился его рот и недоуменно расширились зрачки. Он прекрасно владел собой, но я-то была наблюдательна, как все художники. Несмотря на отвратительную сцену с непонятными последствиями, я была, пожалуй, даже рада, что все так произошло. Только Филча было жалко. Когда МакГонагалл в грубой форме потребовала выкинуть опасные покупки Аргуса, он безропотно начал складывать в корзину все, что купил днем ранее. С удивлением я следила за ним, а потом поняла, бедный он так привык подчиняться волшебникам, что и мысли не мог допустить, чтобы не выбрасывать дорогостоящие ингредиенты. В это время Флитвик обратился ко мне: «Мисс Гамп, все-таки, что же вы тут делали?» Я спокойно ответила: «Мы проводили реставрацию портрета мастера нумерологии Вистана Филча. Как вы знаете, я из рода магических портретистов, поэтому когда увидела, в каком ужасном состоянии находится портрет родственника нашего уважаемого завхоза, то моментально предложила свои услуги. Реставрация портрета – это долгий и трудоемкий процесс, поэтому я решила работать по воскресеньям, без ущерба учебе». Декан задумчиво покачал головой. «Допустим, это правда. А почему вы отказались показать предплечье профессору МакГонагалл?» Я пожала плечами. «Потому что не обязана этого делать. Я вообще могу в суд подать за клевету. Какое право мисс Эванс имеет распространять обо мне лживые сплетни? Какое ей дело, откуда у меня деньги на новые наряды? Это мое личное дело, и отчитываться перед кем-либо я не обязана». Эванс попыталась что-то сказать, но Флитвик предостерегающе поднял руку. «Я внимательно вас слушал, мисс Эванс. Сейчас я беседую с мисс Гамп». И он опять обратился ко мне: «Пандора, я знаю вас, как одну из лучших студенток. У нас всегда были доверительные отношения, и я старался идти вам навстречу. Если я попрошу, вы покажете мне свою руку?» Я недолго раздумывала. «Хорошо, но только вам. Давайте отойдем. И все равно, я считаю это унизительным. Я ни в чем не провинилась. Хотя вам я доверяю». Мы отошли подальше, и я показала ему чистое предплечье. Он успокаивающе пожал мне руку. «Я был уверен, мисс Гамп. Прошу простить за эту неприятную сцену». МакГонагалл была злой, как разъяренная кошка. Она только спину не выгибала от бешенства. «И все равно, эти подозрительные занятия необходимо прекратить. Кто вообще позволил использовать учебное помещение не по назначению?» — спрашиваю я. Завхоз решил, что он может делать, что ему вздумается. Флитвик начал терять терпение. Это мой запасной класс, Минерва, и ты это знаешь. Это я позволил Аргусу занять это помещение. Он поклялся, что не будет заниматься здесь ничем предосудительным. Так и есть. Девочка по доброте душевной помогает очистить портрет родственника мистера Филча от загрязнений. Здесь нет ничего криминального. Тем более, она прекрасно знает, как это делается. Это же родовой дар семьи Гамп. Эванс не выдержала и фыркнула. Причем тут эта чистокровная пропаганда? Это же обычное ремесло. Насмотрелась на работу других, вот и повторяет, как обезьяна. Диплома-то у нее нету, и лицензии тоже. А без лицензии работы проводить нельзя, я это знаю. Она же наживается на скрибе. МакГонагалл решительно кивнула. Я согласна, нечего ей тут экспериментировать. Получит лицензию и пусть сколько угодно дома рисует, хоть весь дом залепит своей мазнёй. А здесь, школа. Собирайте свои кисточки, мисс Гамп, и чтобы я их больше не видела. Вам все понятно? Я спокойно ответила. Да, профессор, все предельно ясно. Профессора и Лили ушли из класса. Эванс напоследок победно на меня посмотрела и уничижительно фыркнула. Дар, ага, ха. Я выдохнула, а с ней прозжал кулаки. Я с удивлением посмотрела на его белые костяшки кистей. Вот это силища. Надо запомнить цвет. Обязательно когда-нибудь нарисую. На столе одиноко остывал чай, пирожные уже не казались такими аппетитными, а Филч все продолжал собирать свои покупки. Он зарыдал, как ребенок. Так плачут одинокие люди, которым ни к кому прижаться и поделиться своим горем. На это было невыносимо смотреть. Миссис Норрис растерянно терлась об его ноги и протяжно мяукала. Бусинка вылизывала подругу и тоже беспокоилась. Я подбежала к завхозу, обняла его и принялась успокаивать. «Аргус, ну что же вы, в самом деле, все живы, все в порядке?» «Подумаешь», МакГонагаллу накричала. «Да со студентами это каждый раз случается, чего же плакать?» Я услышала сквозь его рыдания. Она даже не спросила меня, что происходит. «Я тут столько лет работаю, а она меня ни в грош не ставит. И все волшебники так, я для них, пустое место, пыль под ногами. Я так стараюсь хорошо выполнять свои обязанности, а меня даже за стол не приглашают. Хагрид за столом питается, а я, на кухне. Никто больше на кухне не ест, только я. Сдохнуть бы мне, никому я не нужен на целом свете. Только миссис Норрис оставить не могу, а так бы сигануть с астрономической башни, и все. И деньги жалко. Я же 70 галеонов потратил, а теперь все выбрасывать. Тут уже я удивилась. Ты что придумал, Аргус, зачем выбрасывать? Он вытер слезы и уставился на меня. Ну как же? Панди. Профессор приказала. Я ошарашенно на него уставилась. Он реально привык слушаться. Он бы пошел и выкинул дорогие ингредиенты, если бы я его не остановила. Нет, так дело не пойдет. Аргус, мы ничего выбрасывать не будем. Понятно? Драная кошка потребовала, чтобы она не видела больше моих кисточек. Так вот, она их не увидит. Но это не значит, что я не буду реставрировать портрет твоего родича. Я буду. И Посейдон мне свидетель. Я это сделаю. Вдруг в воздухе что-то ощутимо громыхнуло и запахло озоном. Снейп сдавленно прошептал. Сдается мне, владыка Морей принял твой обед. Я пожала плечами. Вообще я папу имела в виду, но и этот подойдет. Тут уже вздрогнули оба. Они явно ожидали, что на меня сверху свалится трезубец или стрельнет молния, но ничего не произошло. Я же была спокойна и уверена. В греческом пантеоне у меня связи. Я набрала побольше воздуха и продолжила. Вот что мы сделаем. Сейчас мы пойдем и спрячем все твои покупки в надежном месте. Работу я продолжу в следующее воскресенье. Северус, ты мне поможешь? Я и сама справлюсь, просто дольше возиться буду. Снейп меня перебил. О чем ты говоришь, кузина? Я помогу, даже не сомневайся. Я и не сомневалась. Северуса от возмущения трясло. Я никогда не думал, что Лили такая. Прости, Панди, я не верил тебе до конца. Она отвратительна. Как она смеет судить о твоем родовом даре, если не имеет об этом ни малейшего представления? Профессор Макмиллан был во многом прав. Маглорожденные лезут и указывают нам, что делать и как жить. Их действительно необходимо приструнить. Так, кажись, я переборщила. Пожирателя с ней по мне точно не нужно. Буду аккуратно исправлять. Северус, не горячись. Лили не права, но мне кажется, что она по-женски тебя ко мне ревнует. Не в том смысле, что она в тебя влюблена, нет, это обычное чувство собственницы. Ты заглядывал ей в рот и все терпел, а тут у тебя завелась компания. Я ей просто не нравлюсь, кузен». Он нахмурился, а потом раздраженно пожал плечами. «И все равно, это было отвратительно». С этим я не стала спорить и обратилась к Филчу. «Мистер Филч, мои малышки с первого курса совершенно ничего не понимают на уроках профессора Бинса. Могу я попросить вас, в качестве личного одолжения, провести им ликбез по истории магии? Они как раз должны историю Хогвартса проходить. Я сама не справлюсь, уже не помню, что там на первом курсе было. А вы так много знаете. Умоляю, помогите моим утятам. Они очень старательные девочки». Он задумался и неуверенно спросил: «Мисс Пандора, а вы уверены, что я справлюсь? Все же рассказывать ученикам о Хогвартсе – это такая ответственность». «Спасибо, Снейпу», – он понял и подхватил. «Сообща, мы договорились, что мои девочки напросятся на отработку все вместе, и в зале наград получат лекцию, пока будут делать вид, что чистят кубки». У Аргуса распрямились плечи и на лице отобразилась работа мысли. Он стал прикидывать, что именно будет говорить первокурсницам, как правильно подаст информацию, и так далее. Я была безумно рада, мне удалось его отвлечь. Тут подали голос портреты, о которых мы начисто забыли. Заговорил Вистан Филч: «Мистер Филч, вы же завхоз, я правильно понимаю?» Аргус ошарашенно кивнул. Он жаловался мне, что предок не сказал ему ни словечка. Мастер нумерологии усмехнулся: «Тогда я предлагаю вспомнить, что вы завхоз». Эта грязнокровка вела себя нагло и развязно. «Предлагаю объявить ей вендетту. Насколько я помню, у завхоза есть право снимать 50 баллов за один учебный год. Это так?»